что такое истинная женственность. Обозначим истинную женственность как воплощение в самке человека женского человеческого начала. Ложная женственность будет соответствовать уже знакомой нам самке сапиенс, которая определяется только биологической сексуальностью. Безусловно, женственность в высшем понимании должна рождаться при сочетании естественных генетических факторов с индивидуальной работой по самореализации. Это не спонтанный, а волевой процесс, путь вертикального восхождения. Для понимания, что такое женственность, стоит начать с анализа женщины в очень простом и примитивном аспекте, как зарождающей матки. И если мы определим сущность женщины через это качество, то получим ключ к тому, что на самом деле означает быть женщиной. Ее природа – это восприимчивость, обволакивание, удерживание и зарождение. На уровне самки это приводит только к биологическому материнству, а на более высоком уровне эти качества ведут к истинной женственности. Вспомним, что в природе не существует ничего без противоположного полюса, который служит дополнением. Сравним женственность с характерными чертами мужского пола, чтобы найти, в чем они противоположны и чем дополняют друг друга. Будет проще определить сначала мужские качества, а затем им противоположные. Известно, что понятие о свете можно получить лишь по сравнению с темнотой, о тепле – по сравнению с холодом. Расслабление означает отсутствие напряжения, и расслабиться можно только избавившись от напряжения. Мы будем исследовать женские качества на основе мужских, но в этом нет никакой дискриминации женщин. Дело в том, что так мы получим возможность сбалансированно и гармонично определить психический пол мужчины и женщины, которых на биологическом уровне мы называем самцом и самкой. Начнем с мужских качеств только потому, что они лучше известны, более четко определены и приняты почти повсеместно. Именно им подражают женщины, когда имитируют мужские роли. Поэтому ни у кого не возникает сомнений в том, какова сущностная природа мужских качеств. Что такое мужественность на психологическом и ментальном уровне? После долгих исследований данной темы я считаю, что на этом уровне мужественность проявляется как сила воли, как сильно устойчивый порыв реализовать желаемое, волевая сила, воплощенная в высшем «я», который управляет всеми способностями человека. Импульс либидо, сублимированный и направленный на решение поставленных жизнью задач. Это мужская агрессивность, сублимированная и получившая разумную направленность. Речь идет о сущности мужского пола не с точки зрения гениталий. В чем может состоять противоположность полюсу мужественности? Какое полярное мужественность и качество будет у женщин отражением их психологической женственности? Полагаю, что это качество еще не развито. Оно относится к внутреннему миру и должно соответствовать силе воли мужчины. Напомним еще раз, что вся жизнь женщины направлена на поклонение внешнему. Ее интересы вращаются вокруг внешнего вида. Она оценивает все на основании внешнего образа, а не его содержания. Постоянно и настойчиво направляет свое «я» на внешний мир. Отдаляется от самой себя, чтобы отождествиться с мужскими ролями. Определяет происходящее в ее внутреннем мире через внешние события. Легкомысленно относится к общественной и социальной жизни. Изо всех сил занята ловлей мужчины, и вместо того, чтобы жить самой и для себя, она становится придатком мужчины. Отсутствие внутреннего мира толкает женщину на бесплодный поиск счастья в мимолетных удовольствиях, которые являются ничтожной и эфемерной компенсацией. Для поддержания определенного уровня чувственного удовлетворения их необходимо получать постоянно, что со временем вызывает мучительное отвращение. Из-за того, что у женщины не развит внутренний мир, она наполняет его тем, что переживает любовные истории известных женщин как свои собственные. Питается сюжетами жизни знаменитых людей, отождествляется со звездами кино, великими актрисами, увлекается сплетнями о подробностях их интимной жизни. Основная проблема состоит как раз в том, что если не развит внутренний мир и в конечном итоге «я» женщины, то она не существует как личность, а только как эротический объект. К сожалению, женщина сама настойчиво ставит себя в такие условия, поскольку занимается лишь своей внешностью, одевает маску женщины и стремится стать женщиной-вамп. Осознанно или нет, но все ее надежды оказываются сосредоточенными на превращении в эротическую приманку. Она хочет стать завоевательницей мужчин и получить нарциссическое удовлетворение. На эту игру женщина растрачивает большую часть своей жизни. Она не понимает, что таким образом теряет возможность реализовать себя как настоящую женщину. Ей остается быть самкой или подражать мужчине. Матку и влагалище обычно ассоциируют только с деторождением. Женщины не понимают, каковы психологические характеристики их пола и как идет поток высшей энергии либидо. Если способность зачать ребенка – это плотское проявление пола, то формирование, развитие и управление своим внутренним миром – это высшая реализация истинных женских качеств. Влагалище и матка существуют не только на материальном плане, но на плане психическом, когда они участвуют в формировании внутреннего мира. Это психическая проекция женских гениталий. Самка, бездумно использующая свою эротическую привлекательность, может стать настоящей женщиной, если научится работать со своей психической маткой, сознательно помещая и перерабатывая в ней пережитый опыт, чтобы так сформировать и развить независимое «я». Это возможно сделать только при наличии твердой убежденности в необходимости стать настоящей женщиной, при овладении методом интроспекции, при получении достаточного жизненного опыта, на основании которого женщина может делать независимые выводы, а значит, накопить опыт со значением, который составляет питание для «я». Такое «я» должно создаваться сознательно, в отличие от обычного психологического «я», которое развивается постепенно, является частью психики и формируется социумом, хотя и составляет личность человека, но представляет собой не более чем проекцию всего человечества. Все мы, и мужчины, и женщины, дети нашего общества. И если хотим достичь индивидуальности и психологической независимости, то внутри нас должно быть ядро, результат нашего собственного созидания, смоделированное нашим сознанием и напитанное нашим высшим разумом. Иначе мы ничем не будем отличаться от стада. Женщине необходимо стать матерью самой себе, направить на себя все свои материнские качества, начать заботиться о себе и обучить себя быть настоящей женщиной. Развитие и взросление «я» приведет к изменению многих уже устоявшихся механизмов, которые мешают ее развитию. Например, нарциссизм. Он возникает как механизм компенсации комплекса неполноценности по отношению к мужчине и должен работать постоянно, чтобы поддерживать самооценку и давать уверенность в себе. Для этого женщина нуждается в подпитке извне, а именно в восхищении, которое сама провоцирует с помощью умения быть эротической приманкой. Именно поэтому женщина чувствует такое мучительное беспокойство, когда начинает угасать ее эротическая привлекательность. Она теряет уверенность в себе и, как результат, перестает ценить себя. Механизм формирования самомнения можно сравнить с камином, в который необходимо постоянно подбрасывать дрова, энергию извне, для поддержания пламени и жара. Самомнение требует сильных вливаний в виде восхищения, поддержки, заботы и ласки. Без этого нарцисс впадает в депрессию. Надо заметить, что самомнение и самооценка – разные вещи. Если первое отражает потребность искусственно выпятить свое слабое, инфантильное или болезненное «я», то второе представляет собой объективную оценку своей значимости. Такая оценка дается исходя из истинного развития «я», которое в данном случае самодостаточно, то есть не нуждается в одобрении другими. Самомнение – это искусственное раздувание «я», слабого и хилого. Самооценка – это реальное развитие «я», сильного, мощного, волевого, без эгоизма, не нуждающегося в подпитке извне, чуждого лести и тщеславия, поскольку ему хорошо известна собственная ценность. В формировании самомнения участвует эгоистичное «я», которое невротично создается для самозащиты и из-за желания компенсировать свои недостатки, например, символами власти, которые искусственно возвеличивают внутренне ничтожного человека. Настоящее «я» рождается в результате сознательного самонаблюдения. Оно возникает по собственной воле и действует естественно, как автономная волевая сила. Под влиянием общества, культуры и родительского воспитания у девочек с самого детства наблюдается более сильная, чем у мальчиков, эмоциональная зависимость. Далее всю жизнь женщины оценивают свое «я» в соответствии с правилами, продиктованными другими, испытывая крайнюю необходимость в одобрении. Отсутствие одобрения пугает женщину. Она боится быть отвергнутой, лишенной любви и нежности. Только по-настоящему развивая свое «я» и внутренний мир, женщина научится быть независимой от мнения других и обретет уверенность в своей способности рассуждать самостоятельно. С этого момента можно считать, что женщина эмансипирована и независима от мужчин. Но это вовсе не означает, что она будет отвергать или соревноваться со способностями мужчин. Напротив, став свободной и обретя свою женскую сущность, она получит возможность строить отношения с мужчиной не под принуждением или давлением, а по любви. Она перестанет зависеть от него в достижении счастья и самореализации, и у нее не будет потребности символически присвоить себе пенис, которому она завидует. Женщина станет ответственной и взрослой в полном смысле слова, за счет своих достижений будет равной с мужчиной, и это завоевание никто не сможет у нее отнять. Ей не понадобится больше подражать мужским ролям. Она сможет щедро исполнять свою женскую роль, полностью принимая себя и наслаждаясь тем, что она женщина. Она будет осознавать себя как самостоятельного человека, развитого в высшем смысле и психологически независимого. Будет свободна от психической тирании фаллического символизма и сможет проявлять свою свободу в равных с мужчиной условиях. Только представьте, какое количество психической энергии освободится и будет сохранено женщиной, когда будет решен ее основной внутренний конфликт – ощущение ничтожности по сравнению с мужчиной. Ей больше не будет нужен механизм нарциссического получения поощрения. Его заменит здоровое и естественное удовлетворение, основанное на восприятии себя как ценного и развитого человека. Будет положен конец мучительной невротической потребности казаться важной, значительной, любимой и уважаемой. Прекратится вынужденная эротическая игра по украшению себя. Всю энергию, которая пропадала в этой борьбе, можно будет использовать на здоровые цели. И тогда станет возможным быстрее решить задачи, которые женщина ставит в жизни, поскольку ее не будут тормозить внутренние противоречия. Очевидно, что чем больше энергии мы сможем направить на желаемое, тем больше шансов будет у нас достичь поставленные задачи. Недостаточно сформировать благоприятный внутренний мир, чтобы женственность расцвела словно по волшебству. Нужно точно знать, что с этим миром делать. Он не золотая жила по добыче женских качеств, а центр, где формируется и развивается женщина, становясь зрелой и женственной. По этой причине необходимо определить, не создавая жестких моделей, какое поведение можно отнести к женственному и в чем оно состоит. Речь идет о том, что когда человек по-настоящему понимает, что в его поведении ошибочно, когда он видит, какие преимущества ждут его при правильном поведении, он без труда изменит его, причем это произойдет почти естественно. Мы же не будем ходить по лужам, если не хотим промочить ноги. Не нужно забывать, что за неправильным поведением всегда стоит непонимание того, что на самом деле происходит в твоей жизни. Понятие женственности, которое дается в этой книге, не догма, не предмет для бездумного подражания. Не нужно менять манеры поведения и следовать стереотипу. Важно осознать сущность женственности и обрести индивидуальную женственность, как каждая ее понимает. Что означает быть женственной? Что нужно, чтобы стать женственной? Есть три проявления женственности. Первое. Женственность природная, генетическая, данная от рождения. Второе. Женственность, определяемая культурой, социумом, результат искажения, загрязнения генетической, чистой, природной женственности. Третье. Высшая женственность, которая может быть сформирована сознательно и намеренно в психической матке. Первое проявление женственности представляет собой естественное состояние самки человека вне культуры. Это инстинкт зачатия в действии, матка, которая захватывает семя, чтобы быть им оплодотворенной. Это земное плодородие, проявленное в женщине и представляющее собой силу преобразования и воплощения. Это инстинкт зачатия матери природы. Все, что попадает в яйцеклетку, зачинается без разбора. Это одинаково относится к женщинам всех эпох, рас и культур. Второй тип женственности формируется в результате навязывания женщине обществом норм поведения и культуры, которые варьируются в зависимости от эпохи и страны. Под влиянием общества чистая природа самки теряет большую часть своего сущностного знания. Так происходит с львенком, которого приручают, чтобы он жил рядом с человеком. Он теряет чутье, ориентацию и инстинкт охотника. Природная мудрость забывается и загрязняется из-за условностей и табу, из-за вынужденного приспособления к социальной системе невротического характера. Таким образом, когда мы говорим о самке сапиенс как о примитивном этапе эволюции, мы имеем в виду социализированную самку, а не природную чистую женственность. Высшая женственность может родиться в результате сознательного управления двумя этими частями – природной и социализированной, когда женщина в процессе целого ряда поисков и анализа берет из каждой необходимое и отказывается от ненужного. Что нужно сделать для обретения истинной женственности? Первое. Понять мотивы, которые вынуждают женщину вести себя как самка. Подумать и ясно определить, что такое самка и что такое женщина, иначе невозможно будет увидеть себя и обрести необходимую мотивацию для изменений. Второе. Осознать, что стать женственной нелегко. Требуется активный ум, чтобы управлять собой, в смысле способности различать преграды на пути к истинной женственности. Третье. Принять себя как женщину. Не просто согласиться с этим, а ощутить полное удовлетворение от того, что являешься женщиной. Действительно оценить свою способность зарождать на физическом и психическом плане, что будет означать отказ от зависти к пенису, а значит, развенчание мифа о фаллосе и невротической переоценке его значения, поскольку женщина осознает, что у нее есть нечто равное по ценности, но с противоположными качествами – психическая матка. Четвертое. Не имитировать мужские роли, избегать невротического соревнования с мужчиной, не испытывать непреодолимой потребности доказать, что женщина может быть такой же умной, значимой, эффективной и профессиональной, как мужчина. Нет ничего плохого в здоровом соперничестве, но тогда движущей силой женщины должна быть не зависть, обида и бессознательное стремление унизить мужчину, а желание достичь более высокого личного уровня и эффективно использовать свои способности. Пятое. Принять, что пассивность является основным свойством женщины, но вкладывать в это понятие истинное значение. Обратимся к статье Хосе Инфанте «Женская сексуальность», опубликованной в чилийском журнале по психоанализу. Сравним пассивность, названную Фрейдом одним из доминирующих качеств женщины, с другим качеством, которое кажется нам более подходящим – восприимчивостью. Пассивность можно определить так – принимать действия другого, не участвуя в них, позволять действовать другим, ничего не делая самому. Восприимчивость, напротив, это способность брать, когда дают, принимать, сохранять и поддерживать другого человека. Переживать, когда кто-то наносит тебе вред. Принимать кого-то в свой круг, терпеть, уметь выждать, когда на тебя нападают с целью решительно противостоять. Таким образом, пассивность – это качество объекта, а восприимчивость возможна только у субъекта. Восприимчивый и готовый принять может быть и самка человека, но необходимо отличать восприимчивость самки и восприимчивость женщины. Разница состоит в том сознательном выборе, который делает женщина, определяя, что принимать, а что нет, в какой степени это делать и чего она хочет достичь. Шестое. Достичь определенности в результате личного развития. Женщина должна в первую очередь стать индивидуальностью. Для этого ей придется перестать быть членом женского профсоюза, который действует в повседневной жизни так, что женщины объединяются против мужчин, защищаются от них, путаясь в бесконечных предубеждениях. В таких группах они передают друг другу огромное количество абсурдных рецептов. Как поймать, удержать мужчину или как остаться подчиненной ему. К сожалению, незаметно начинает действовать психология толпы, где процветают худшие стороны вида и сводятся на нет добрые намерения отдельных людей. Кроме того, исчезает личная ответственность, а без нее невозможно развитие «я». Социальная жизнь необходима, но не нужно поддаваться предубеждениям других, важно научиться думать самому и самостоятельно принимать решения. Седьмое. Развить умение рассуждать разумно. Невозможно принять ответственность за себя, независимо и самостоятельно встречаться с превратностями судьбы, если не перестать относиться к жизни легкомысленно и судить о ней поверхностно. Для этого понадобятся все способности ума, их нужно будет мобилизовать. Когда женщина думает, что кто-то решит все ее проблемы, развитие останавливается. Лучший способ превратиться в настоящую женщину – стать ответственной за свою жизнь. Для этого надо освободиться от предубеждений и начать думать, прежде чем действовать, чтобы иметь возможность конструктивно использовать жизненный опыт, иначе любые трудности будут приводить к фрустрации. Восьмое. Очистить генетическую природную женственность. Как уже говорилось, женственность загрязняется влиянием социума, в котором всегда, к сожалению, есть страсти и извращения. И в сердце каждого, будь то мужчина или женщина, причудливо переплетаются зависть, злость, горечь, разрушительные импульсы, ревность, эгоизм. Все эти пороки ведут к несчастливым событиям в личной судьбе и в отношениях между людьми. Древние философы по этому поводу говорили, чтобы любить, нужно очистить свою чашу. В первую очередь это относится к женщине, поскольку исторически сложилось так, что она выражает чувства более свободно, чем мужчина. У нее больше способности ранить себя или нанести вред другим. Если мир рационального мышления присущ мужской деятельности, то чувства, эмоциональная интуиция и чувствительность являются проявлением женской психики. В этом смысле женщина ближе к природе. И по этой же причине она более импульсивна, безрассудна, экзальтирована. Ее страсти имеют взрывной характер и сильно влияют на мужчину. Эмоциональная чувствительность – это связующая нить, благодаря которой происходит единение женщины с природой. Природа нейтральна и может проявляться созидательно или деструктивно, нести жизнь, любовь, гармонию, мир или излучать ненависть, разрушение. Конечно, все это оказывает влияние не только на окружение женщины, но и на ее собственную жизнь. Эмоциональная чувствительность женщины напрямую связана с природной генетической женственностью, в которой находится память природы. Женщина в зависимости от эмоционального состояния приводит в действие разрушительную или созидательную силу своего либидо, поэтому так важно очистить свою чашу и чувства, освободиться от обиды, ненависти, зависти, агрессивности и всякого проявления разрушительности. Психологи считают, что для человека естественно проявлять ненависть, зависть, обиду, агрессию, поскольку он не может и не должен их сдерживать. Это верно лишь в отношении тех, кто не сублимировал свое либидо, а таких людей большинство, и чьи эмоции находятся на примитивном уровне. Сублимация не уничтожает агрессивность, ненависть или насилие, а направляет эти энергии к высшему выражению, когда «я» человека становится хозяином и сознательно решает, что делать с этой силой. Если раньше «я» было подавлено, подчинено и служило инстинктом, то в результате сублимации подчиненными оказываются инстинкты. «Я» контролирует их и управляет посредством воли. Есть только два пути выражения чувств – позитивный, конструктивный и негативный, разрушительный. В первом случае это проявление эроса, во втором – танатоса. Выбор зависит от человека. Когда вы идете в кино, то выбираете, что посмотреть – фильм ужасов, драму, историю о необузданных страстях или что-то веселое, легкое и жизнерадостное. Так и с эмоциями. Каждый раз нужно решать, на что их направить – на созидание или разрушение. Что бы ни произошло, с человеком он способен сделать выбор – быть агрессивным, злым, деструктивным, обиженным или приветливым, дружелюбным, терпимым, хорошо относиться к окружающим. Это решение зависит от внутреннего состояния, от того, насколько позитивно человек относится к жизненным событиям. Своим внутренним состоянием можно управлять только если оно результат сознательной, целенаправленной работы высшего мышления, а не бесконтрольных эмоций. Можно самому управлять желаниями вместо того, чтобы позволять им управлять собой. Чтобы поменять свою внутреннюю позицию и перестать зависеть от страстей, достаточно понять, что разрушение и ненависть рождают смерть и опустошение. Когда человек убедится на своем опыте, что ненависть приводит к плохим результатам, когда он действительно осознает, какой вред наносит себе неправильным поведением и увидит, как много он теряет из-за этого, он сможет все изменить и направить все силы на позитивные цели. Ненависть, негативизм, зависть, разрушительные эмоции несут в себе зародыш самоуничтожения человека, потому что их последствия могут быть только отрицательными и непродуктивными. Самоконтроль или управление внутренним эмоциональным состоянием не означает подавление. Подавление – это процесс, направленный снаружи внутрь. Сублимация же берет начало во внутреннем мире. Возникает из понимания, наблюдений и убеждений. Так возникает сила, которая направлена изнутри наружу. Таким образом, человек производит изменения, исходя из внутреннего мира, а не по принуждению извне. Девятое. Перестать проецировать себя на внешнее. Женщина действительно спроецирована на внешний мир и надеется, что именно оттуда получит желаемое. Она всегда находится в ожидании встречи с мужчиной, удачной судьбы, чуда от Девы Марии или какого-то святого, ждет, что общество защитит ее особыми законами, а дети будут радовать и дадут внутреннее удовлетворение, что она будет любима, ее будут идеализировать, поддерживать, и, наконец, она тешит себя иллюзией, что в ее жизни сами собой, случайно, произойдут счастливые перемены, словно по прихоти судьбы, или потому что звезды займут благоприятное положение. Поэтому она так страстно отождествляется с чужими любовными историями, воображая, что все могло бы произойти и с ней. Женщина не думает, что способна сама построить свою жизнь и может ходить к хироманту, чтобы он показал ее судьбу. Кажется, что у нее нет будущего, что она ищет жизненные элементы, из которых может его составить. И это превращает женщину в мечтательницу. Она воображает ситуации, в которых хотела бы оказаться. Вместо того, чтобы действительно строить свою жизнь, она отдается полету фантазии, только представляя, что же с ней случится. Ее захватывает идея привлечь, вместо того, чтобы делать. По этой причине она тратит так много времени и сил на свой внешний вид, желая стать эротической приманкой, и таким образом захватить мужчину, так как думает, что он сделает ее счастливой. Когда женщина встречает ожидаемый объект, мужчину, то перекладывает на него ответственность за собственное счастье, а затем обвиняет, что он не дал ей ожидаемого удовлетворения, а это на самом деле редко происходит. Очевидно, что действия женщины по отношению к себе самой совершенно бесполезны. Она заботится только о своей красоте, об улучшении фигуры, следит за модой, стремится стать крючком для ловли, привлечения извне приятной компании, любви, счастья, удовлетворения, защищенности и удовольствия. Проблема только в том, что полностью посвятив себя подобным занятиям, женщина совершенно забывает о своем развитии, выбирает роль эротического объекта, а не путь самостоятельного человека. Стараясь захватить мужчину, удовольствие, безопасность и счастье, женщина безвозвратно теряет себя, поскольку не живет реальной жизнью. Проекция на внешнее делает женщину зависимой и уязвимой. Она ждет благоприятных событий и даже не догадывается, что сама может построить свою судьбу, как это делают мужчины. Она не занимается развитием и самовоспитанием, стремится решить свои проблемы за счет других людей и не понимает, что внутри нее есть все средства для преодоления препятствий и трудностей, для достижения счастья. Нужно только приложить усилия, а не ждать изменений извне. Как показывает опыт, в любую эпоху и в любой стране человек, который не способен быть счастлив сам по себе, не достигнет счастья и при изменении ситуации извне. Нужно перестать верить в существование эмбрионального счастья, когда все достигается немедленно и навсегда, когда моментально и бесперебойно удовлетворяются физические и психологические потребности. Счастье, и я всегда буду это повторять, Только тогда реально и длительно, когда связано с внутренним миром, когда его не путают с наслаждением, полученным вследствие благоприятных внешних условий. Большинство людей считает, что внутреннее состояние зависит от внешних событий. На самом деле все наоборот. Внутреннее позитивное состояние счастья отражается на материальных обстоятельствах. Из-за подсознательной уверенности в своей слабости женщина патологически боится, что мужчина ее бросит, поскольку считает его источником получения желаемого, причем в качестве подарка, а не в результате личных усилий. Когда женщина полностью спроецирована на партнера вместо того, чтобы находиться в своем внутреннем мире, можно сказать, что женщина не существует. Она живет через мужчину, отказывается от своего «я» и вторгается в сферу его внутреннего мира, а мужчина, чувствуя, что его лишают внутреннего пространства и движимый инстинктом самосохранения, может прекратить подобные отношения. Многие женщины несчастливы в любви именно потому, что хотят заполнить свою внутреннюю пустоту жизнью, взятой у мужчины, который обычно ощущает эту угрозу и чувствует отток жизненных сил. Стоит вспомнить, что говорил Эрих Фромм о зрелой и незрелой любви, то есть об истинной и ложной. «Я люблю тебя, потому что ты мне нужен» – незрелая любовь. И «ты нужен мне, потому что я люблю тебя» – зрелая любовь. Основной характеристикой истинной любви является то, что она не может быть манипулятивной и не зависит от удовлетворения чьих-то потребностей. При истинной любви невозможно воспринимать другого как инструмент для достижения собственных целей. У каждого есть возможность личного развития. Таким образом, мы имеем все основания утверждать, что женщина не умеет любить. Мужчина, правда, тоже. Поскольку главная мотивация для установления отношений с мужчиной – это использование его в качестве средства для реализации собственных ожиданий, что противоречит щедрой, неэгоистичной природе истинной любви. Десятое. Необходимо преодолеть Эдипов комплекс. Согласно Фрейду, женщины всю свою жизнь подвержены Эдипову комплексу и избавляются от него слишком поздно. И все равно не до конца, что заметно задерживает формирование суперэго. Юдит М. Бардвик пишет: «Во внутреннем мире человека со зрелым суперэго существует ряд личных правил. Он знает самого себя, и его самооценка не зависит от мнения других. Человек со слабым суперэго оценивает себя так же, как он это делал в детстве, то есть на основании реакции окружающих, строит свое поведение так, как, по его мнению, будут вести себя другие». Фрейд заметил, что суперэго женщины никогда не бывает так беспристрастно и независимо, как у мужчины. Оно гораздо менее развито, поскольку женщина с детства зависит от внешних источников, от похвалы или наказания родителей и взрослых. Доктор Бардвик считает, что основой самооценки женщины является ее зависимость от других. Очевидно, что нарушения в развитии суперэго затрудняют личное развитие женщины, делают чувствительной к мнению других и поддерживают ее самооценку на уровне ребенка. Она испытывает то невероятную любовь, то крайнюю враждебность, ей трудно сформировать свое мнение и принять решение, у нее сильна зависимость от других, искажено понятие справедливости, она безразлична культурным ценностям. Легко понять, что для самореализации необходимо обладать определенной внутренней позицией, когда достижение желаемого происходит на основе свободного выбора, а также сознательного и автономного рационального мышления. И все это должно управляться и развиваться под контролем твердой и постоянной воли. Так наступит конец пассивному принципу, когда все случается само собой и закончится инертное ожидание, так как придется принять решение действовать и достигать целей. Кроме того, как это уже было сказано, Эдипов комплекс – это внутренний конфликт, потребляющий огромное количество психической энергии, которую необходимо вернуть и использовать для созидания, не растрачивая бесплодно для установления искусственного психологического гомеостаза, означающего поддержание, но не создание новых ресурсов. Как преодолеть Эдипов комплекс? Думаю, это можно сделать при помощи традиционной техники психоанализа. Речь идет о том, что женщина может заменить желание иметь пенис на желание родить ребенка. Поскольку притяжение к отцу базируется на бессознательном желании, чтобы отец дал ей пенис, который не захотела дать ей мать, а также на стремлении иметь с ним ребенка, мне кажется естественным заменить этот импульс сознательным зачатием и рождением ребенка. Предлагаю в данном случае осуществить процесс психологического, а не биологического материнства. Женщина может зачать в своей психической матке саму себя как нового человека, предоставить определенное время для развития, а затем родить себя заново как сильную, независимую, зрелую, взрослую личность. Нужно понять, что стать матерью можно по-разному, и физический ребенок только часть всего спектра возможностей зарождения. Эту силу можно использовать для создания существ из плоти и крови, но также из психической энергии, когда через собственное развитие женщина может преодолеть Эдипов комплекс. Желанное освобождение и признание женщины зрелой личностью не может произойти спонтанно, с течением времени или на основании специальных юридических законов, то есть при защите извне, которая подразумевает ее беспомощность. Женщина должна создать себя сама. Какую бы работу ни выполняла женщина в обществе, она может совершать ее только как проекцию своего совершенства или незрелости. Поэтому если она упорно пренебрегает своим личным развитием, то отказывает миру в высшей поддержке, избегая предназначенной ей ответственности. Очевидно, что по мере того, как женщина формирует и совершенствует свои личные качества, ослабевает и исчезает чувство, что ей недостает пениса, пропадают зависть и обида. 11. Сменить эрогенную полярность с клитора на влагалище. Должен сказать, что мне трудно было решиться и включить эту спорную тему в список, учитывая, что данная концепция, традиционная для фрейдизма, была мало разъяснена самим автором, к тому же опровергнута Мастерсом и Джонсон, которые доказали, что не существует влагалищного оргазма без клиториального, поскольку это единственная анатомическая структура. На основании проведенных исследований авторы утверждают, что эротический потенциал клитора сильнее, чем первая треть влагалища, поэтому при стремлении к психосексуальной зрелости нет смысла отказываться от стимуляции клитора. Я думаю, что до сих пор остается неясным, в какой степени такая физиологическая реакция клитора соответствует норме. Возможно, это патология, которую принимают за нормальную реакцию. Чаще всего критерием здоровья или заболевания считается статистическая норма, и не учитывается тот факт, что если какое-то нарушение становится массовым, то его уже не замечают. Какова причина того, что влагалище нечувствительно? Вероятно, в данной зоне нет нервных рецепторов, а может, это отражение каких-то психических отклонений или следствие незрелости. Элайн Морган по этому поводу делает несколько интересных замечаний. В работе «Обнаженная Ева» она выдвигает идею, что подобный феномен возник в результате изменения положения самки, четвероногого на двуногое, что заставило самца изменить позу совокупления и, соответственно, зону влагалищной стимуляции самки. Мастерс и Джонсон считают, что во внутренних стенках влагалища нет нервных окончаний, и поэтому в них отсутствует чувствительность. Авторы подтвердили это, проведя опыт, когда происходило легкое поглаживание стенок влагалища. Элайн Морган предположила, что у кошки, у обезьяны резус и у других высших четвероногих животных механизм сексуального возбуждения находится в мышечных тканях, располагающихся внизу, то есть в стенке влагалища, которая ближе к брюшной поверхности, а для оргазма требуются энергичные фрикции о стенки этой нижней части влагалища. В случае совокупления, когда самка находится спереди, трение об эту часть не происходит. Если сравнить сексуальное возбуждение с зудом, то скорее можно предположить, что облегчение наступает не от легкого поглаживания, а от быстрого и сильного движения. Также в работе Элайн Морган приводятся результаты экспериментов доктора Кегеля, который установил, что после ряда упражнений, направленных на укрепление лобковых мышц, располагающихся вокруг влагалища, способность к сексуальному удовлетворению женщины значительно увеличивается. А некоторые женщины после этих упражнений вообще впервые испытывают оргазм. Помимо этих интересных замечаний, выскажу свою точку зрения. Я считаю, что Фрейд был абсолютно прав, когда связывал психосексуальную зрелость с перенесением чувствительности клитора на влагалище. Конечно, он имел в виду скорее психологический аспект, нежели физиологический, поскольку каждый орган нашего тела является частью нашей психической структуры. Точнее говоря, каждой физиологической функции соответствует функция психическая, что служит причиной психосоматических нарушений, когда изменения в психике приводят к изменениям в физиологии. Может быть, отказываясь от собственной женственности вследствие зависти к пенису, женщина уничтожает чувствительность влагалища? Похоже, что клитор – рудиментарный пенис, оставшийся еще с той эпохи, когда человек был гермафродитом. Антропологи удивились бы, узнав, что человек существует на Земле гораздо дольше, чем мы привыкли думать. Но оставим эти размышления и задумаемся, какому мужскому органу соответствует клитор? Неужели пенису? Ведь у мужчины нет другого эротического органа, кроме пениса. Поэтому нелогичнее ли будет соответствие пенис-влагалище? Я убежден, что клитор – это центр эротического самоудовлетворения незрелой женщины, которая не научилась ни давать, ни отдаваться. Клиторальный оргазм свидетельствует об отсутствии восприимчивости. Имеется в виду оргазм, ограниченный клитором. Этот маленький отросток символизирует проявление мужского начала в женщине, силы, направленной вовне, цель которой – установить превосходство, вместо того, чтобы принять. Влагалище и матка представляют собой женственность, способность воспринимать и зачинать. Итак, можно сделать вывод, что психосексуальная зрелость зависит не от чувствительности влагалища и достижения влагалищного оргазма, а от эмоциональной восприимчивости, от психологического принятия проникновения пениса как естественной функции, когда происходит откладывание семени на необходимую для зарождения глубину. В данном случае важен сам механизм коитуса, который не зависит от того, ставится цель продолжения рода или нет. Не думаю, что необходимо обязательно избегать чувствительности клитора. Скорее всего, эротическое взаимодействие между клитором и влагалищем помогает преодолеть эмоциональное сопротивление проникновению. И дело не в том, в какой пропорции оргазм будет являться клиторальным или вагинальным. Значение имеет только то, принимает ли и ценит женщина свою способность воспринимать и зарождать. Вполне вероятно, что именно такое состояние психики, вряд ли его можно достичь в лаборатории Мастерса и Джонсон, усиливает чувствительность влагалища. В связи с этим мы должны отметить, что мужской эротизм связан с рефлексами, в то время как сексуальные реакции женщин в большей степени зависят от лимбической системы. Поэтому сильным возбуждающим стимулом будет особое счастливое состояние ожидания женщиной того, что в нее проникнет мужчина. 12. Сформировать психическую матку. Речь идет о возможности сознательно использовать психическую составляющую матки, способность которой – принимать, питать, развивать, трансформировать, материализовывать, то есть давать жизнь. Подобно тому, как женщина рождает ребенка, она может зачать, сформировать, развить и произвести на свет саму себя. Может перестать быть объектом и достичь достойной жизни индивидуального субъекта. Повторяю и настаиваю, освобождение женщины возможно только на индивидуальном уровне, когда у нее есть твердое намерение для реализации задуманного. Для этого женщине не нужно просить разрешения у мужчины или у государства, поскольку мы говорим о личном совершенствовании, которому никто не может воспрепятствовать, поскольку оно благоприятно сказывается на развитии общества и его высших ценностей. Независимость должна быть достигнута без подражания мужским ролям, на основании только собственной женской сущности, которая родится постепенно, по мере того, как женщина будет избавляться от отчуждения. На самом деле природа женщины оказалась отчужденной для и ради мужчины, а когда она станет независимой, ее женственность высвободится и получит свободное и непринужденное направление. В какой степени женщина разовьет независимое, сильное, зрелое «я» и примет ответственность за свою жизнь, научится мыслить самостоятельно, не оглядываясь на мнение других, настолько же она и будет женственной. Психическая матка должна стать чем-то вроде тайного места, где женщина регулярно занималась бы интроспекцией для того, чтобы познать себя, дать оценку своим действиям и постичь значение происходящих с ней событий. И цель подобной практики – питание «я» уроками, извлеченными из повседневной жизни, что исключительно важно, поскольку «я» представляет собой необходимую точку отсчета в психической жизни. Обычно люди не задумываются над тем, что с ними происходит, не вникают в смысл событий, а значит, лишают себя развития, не достигают зрелости, и жизнь проходит впустую. Переживания затрагивают только эмоциональную сферу. Никто не понимает, почему возникают те или иные проблемы и ограничения. Все это неизбежно ведет к отсутствию роста и развития, поскольку стать взрослым может только тот, кто взял на себя ответственность за свою жизнь и способен успешно решать неизбежно встающие на жизненном пути проблемы. Цель формирования психической матки – перенаправить психологическое сознание женщины, чтобы ее «я» перестало быть направлено на внешнее, а обителью стал внутренний мир. Для этого «я» женщины должно укрепиться и развиться на основе сознания собственных критериев оценки, способности думать и принимать решения. «Я» должно превратиться во внутренний, неизменно сильный и стабильный центр, чтобы при произнесении слова «я» имелось в виду всегда одно и то же, а не нечто распыленное и изменчивое, не способное управлять психической системой человека. Речь идет о «я», сформированным на самом высшем уровне, способным всегда оставаться постоянным, независимым от изменений внешней среды. Это должно быть «я», которое не меняется со временем и не зависит от событий, если они только не имеют эволюционной направленности. Именно так женщина, достигнув внутреннего центра, научится ценить себя и поступать самостоятельно. Стабильное «я» позволит ей решить все проблемы, стать счастливой без внешней помощи и достичь поставленных перед собой целей. Важно отметить, что невозможно сформировать такое «я» без ежедневного проникновения во внутренний мир, где можно встретиться с самим собой. Есть только два пути. Жизнь либо формирует человека, и у него нет возможности противостоять этому влиянию, либо человек сам использует элементы судьбы для создания сценария жизни, согласно своим сокровенным желаниям. Но люди обычно считают, что позитивные события наступают как дар природы или чудо, а при неблагоприятных обстоятельствах можно лишь смириться. Что касается женщины, то она должна осознать силу психической функции матки, которая состоит в том, чтобы зачинать, трансформировать, развивать и материализовывать. Это означает, что она должна вобрать в себя элементы своей жизни, какими бы они ни были, ведь других у нее нет, и сознательно работать над ними в алхимической лаборатории своего внутреннего мира, а затем произвести на свет в новой, высшей форме. Такая способность присуща только женской природе и равно противоположна пенису, поэтому ее можно считать фундаментальным орудием для достижения равенства с мужчиной, не снижая его ценность, но справедливо оценивая себя. Нужно пояснить, что определяемая нами психическая матка не является повторением физического органа и не находится в какой-то части тела. Это психическая функция матки, которая составляет часть психики в целом. Благодаря ее свойству воспринимать, психическая матка может использоваться в качестве центра внутреннего мира женщины и как место проведения интроспекции. Крайне важно понять, что в этом пространстве внутреннего созидания пассивное перестает быть инертным и приобретает собственную жизнь. Именно из этого центра исходит способность давать. Часто женщине трудно давать и отдаваться, поскольку она ассоциирует это с потерей, а не с проявлением собственной наполненности. Так происходит только потому, что она направляет себя на внешнее, постепенно опустошаясь. Сознательная интроспекция позволит заполнить внутренний мир женщины новыми плодотворными элементами. Она приобретет силу и уверенность, постепенно научится давать и отдаваться, поскольку избавится от мучительной необходимости поддерживать свое «я» внешним, перестанет сомневаться в себе и будет прекрасно осознавать свою ценность.